Первое, что он увидел, открыв глаза, — голубой свет. Это оказался единственный хороший момент, потому что свет отражался от лезвия ножа. Вот это я попал. Тесак был огромный, ржавый, покрытый темными разводами. Ивану даже показалось, что он может различить присохшие к металлу волоски. Ну, Сазон, блин. Даже застрелить не может толком, — подумал Иван с удивлением. Еще диггер называется. — Вкусный, — сказал лысоватый гнильщик. — Ты наверняка вкусный. — А сейчас меня съедят. — По-по... Иван попытался отодвинуться от непрошенного гурмана. — Да пошел ты! Тесак взлетел. — Вы какого черта здесь делаете? — раздался хриплый сильный голос. Гнильщик повернулся, открыл рот, поднял фонарь. Из темноты надвигалось нечто, огромное и седое. И огромное и седое было в раздражении. Гонильщики переглянулись. Гурман опустил заржавленный тесак, втянул в плечи неровную в странных пятнах голову, повернулся к остальным. Их было пятеро. Трое мужчин и две женщины, правда, различия между ними были самые минимальные. Воняющие на все метро груды тряпья и злобы. — А ну смотались из кадра! Старик двинулся прямо на них. К удивлению Ивана, гнильщики глухо ворча отступили. Старик сделал шаг, второй. При ходьбе он опирался на огромный ржавый костыль, обмотанный почерневшей изолентой. Седая грива воинственно колыхалась на его плечах. Ричард — львиное сердце. Ну, или псих. — Ушибу! Мало не покажется! — предупредил старик. «Вы меня знаете!» Гнильщики заворчали, начали расходиться в стороны, чтобы охватить его кольцом. Классическая тактика стаи собак Павлова. Старик взмахнул рукой, свист воздуха. Огромный ржавый костыль ударил гнильщика в грудь. Раздался звук, словно что-то сломалось. И при этом не костыль. Гнильщика отбросило метра на два. Он упал на спину и глухо застонал. «Однако», — подумал Иван, — старик с необыкновенной ловкостью двинулся к потерянному оружию. Ближайший гнильщик бросился на перехват, получил коленом в пах и откатился, завыл. Третьему нападавшему старик с размаху врезал локтем по зубам. Остались женщины, злобные, как крысы. Старик наклонился, продолжая смотреть куда-то в сторону. Сделал рукой странное движение, словно пытаясь найти костыль на ощупь. Нащупал, выпрямился. Взмахнул костылем. Жуткий свист рассекаемого воздуха. «Ну, кто на новенького?» Иван выдохнул. Гнильщики позорно бежали, забыв фонарь. В тусклом свете Иван видел только старика. И слышал топот удаляющихся шагов. — И задолбали ломать мой ВША! — заорал старик вслед гнильщикам. Иван снова удивился, до чего тот огромный. 2 метра как минимум. Вот еще одно заблуждение развеялось. Словно калеками могут быть только маленькие люди. В ответ из темноты долетели различные эмоциональные возгласы. Что-то про... хорошего человека и энигму. Они... Иван откашлялся. Они вас знают? В старике чувствовалась огромная сила и бешеный темперамент. Того и гляди, раздолбает что-нибудь от избытка чувств. Такой компактный передвижной вулкан на одном костыле. Хе, да меня тут каждая собака знает. — сообщил старик. Глаза его смотрели над плечом Ивана. Диггер покосился. Да нет там никого. Что он там увидел? «Собака? Павловская, что ли?» — переспросил Иван. Спохватился. «Черт! Без обид, дед!» — сорвалось языка. «Кто тебе дед?» — удивился старик. «Я?» Иван хотел ответить, но не успел. Старик мгновенно наклонился и положил ладони ему на лицо. Шибануло запахом изоленты и застарелого пота. Пальцы старика ощупали нос, щеки, лоб Ивана, небритый подбородок. «Блин, дед!» Иван попытался отодвинуться, но сил не было. Его дернули за ухо. Иван поморщился. «Полегче», — сказал он. Старик приблизил к нему свое лицо. Глаза были белые, без зрачков, и смотрели над головой диггера. «Что ты там бормочешь?» И только тут Иван сообразил, что его спаситель слеп. Синее пламя спиртовки било в донышко закопченной кастрюли. «И вот тогда Федор мне позвонил», — сказал старик. «Позвонил?» — удивился Иван. «Телефон!» Старик помешал ложкой варева. Иван даже отсюда чувствовал резкий запах горящего сухого спирта и вкусный, вытягивающий желудок аромат варева. Грибная похлебка. В животе у Ивана настойчиво забурчало. «Я когда с ним связался», — сказал старик, продолжая садистски помешивать похлебку, Иван сглотнул слюну. «Тоже подумал, что глюки у меня. Я в своей жизни наркотики всякие пробовал. Но тут был какой-то очень яркий приход». Иван повел головой. «Только не рассказывайте мне про приход. Перед вами фактически отец галлюциногенной бомбы». «С кем связались-то?» — переспросил он. «С Федором. Я разве не сказал? Федор Бахметьев его зовут. Он там живет». «Где?» «Кто-то из нас точно бредит». «На ЛАЭС. Ленинградская атомная станция. Не слышал разве?» «Приехали». Иван откинулся, заложил руки за голову. Похоже, яркий приход у старика на до сих пор не закончился. «Я о них много знаю. У меня отец строил атомные станции», — сообщил старик. «Я в детстве играл с чертежами РБМК». «А что это?» Старик пожал плечами. «Реактор. Чернобыльская модель. Практически один в один с ленинградским. Только питерский помощнее будет». «Да. День ото дня все интереснее жить. То в тебе стреляет лучший друг, то с реактора звонят». «Какой телефон-то?» — спросил Иван. «Чего?» «Я говорю, по какому телефону вы с ним говорили?» «Вон там, на столе, в комнате. Красный такой». Иван с трудом поднялся. Голова кружилась. Еле-еле по стеночке добрел до двери, толкнул ее. Скрип. На столе действительно стоял телефон, только совсем не красный и даже не зеленый. Иван покосился на старика. Тот достал белый пластиковый пузырек, открыл и начал солить варево. Вкусный запах не давал Ивану сосредоточиться и подумать. Черт. Желудок опять сжался. Иван практически слышал, как тот рычит. «Успеешь, диггер, а пока действуй». Иван рывком добрался до стола, плюхнулся на стул. Посидел, пережидая головокружение. Когда комната вокруг перестала уплывать, оглядел стол. На нем стоял единственный телефон из матово-серой пластмассы со следами пальцев на слое пыли. Давненько им не пользовались, похоже.